но наверняка убьют непрошенных гостей. Такие случаи, увы, бывали. Монах все бубнил свою молитву. «Блажен, кто верует». А на что надеялся его сосед, судя по всему, верящий лишь в деньги? Тоже что-то шепчет. Какому богу он молится? Они летели на остров Тринидад. Вавилов непременно хотел осмотреть один из лучших по тем временам институт хлопководства, созданный известным английским селекционером доктором Харландом. А что влекло на остров, затерянный в океане его спутников, интересно? Делец, гонящийся за поживой, монах, только и мечтающий попасть в рай, да русский ученый-безбожник, забавная компания. Только они и могли решиться на подобный полет. 15 часов без посадки, сначала над дикими джунглями, потом над бушующим океаном. А мотор у самолета один, да и тот заглох. И не будем забывать, происходит это в 1933 году, когда недавний первый перелет через Атлантику считался великим подвигом, а самолеты были такими, что любой полет на них был подвигом в самом деле. Что собирается делать пилот? Похоже, планирует. Ищет место для посадки, но это бессмысленно. Ближайшая ровная площадка, какое-нибудь поле, вероятно, за 1500 километров отсюда. Не меньше. А садиться на вершины деревьев, обвитых лианами, поневоле и сам начнешь читать какую-нибудь молитву, усмехнулся Вавилов. И в тот же момент мотор неуверенно чихнул, кашлянул, снова томительная тишина, и вдруг мотор заработал. Загудел бойко и весело, как ни в чем не бывало. Вавилов обернулся и, не удержавшись, по-мальчишечи подмигнул своим спутникам. Лицо коммерсанта расплылось в широченной улыбке. У монаха был такой вид, словно это он самолично сотворил чудо. Оба они приветливо улыбнулись русскому профессору. Он отвечал им такой же лучезарной улыбкой. Воистину, в такие минуты все люди — братья. Жаль, поговорить нельзя, мешал шум мотора. Оставалось только обмениваться улыбками и приветливыми жестами. Потом Николай Иванович снова занялся своими бумагами, с удовлетворением подумав, как хорошо все же получилось с этими самолетами. Прекрасно выручают меня. Блестящая идея. А был момент, когда даже ему положение казалось безвыходным. Даже он приуныл. Вавилов ухитрялся превратить в увлекательное путешествие, обогащающее науку новыми замечательными открытиями, даже деловую командировку. В августе 1932 года отправился он снова в Соединенные Штаты на 6-й международный конгресс генетики и селекции. Его встречали с большим почетом, как одного из крупнейших растениеводов мира, а он держался все так же просто, как и в свой первый приезд 11 лет назад. Бесконечные интервью, приемы, беседы, лекции. Как и в 21 году, Николай Иванович был привлекающим сердца полпредом страны Советов. После посещения Вавиловым Канады директор сельскохозяйственных изысканий мистер Стрэндж написал ему восторженное письмо. «Я опасаюсь, что если Советская Россия пришлет в нашу страну еще несколько таких способных, любезных и приятных джентльменов вроде вас, мы скоро все обратимся в пламенных социалистов». В поисках интересных и ценных растений для селекции давно уже странствовал по свету не один Вавилов, но и его многочисленные ученики и помощники, сотрудники Всесоюзного института растениеводства. И на карту наносились все новые центры происхождения культурных растений, как маяки, указывающие, где искать нужные материалы – индийский, китайский, индомалайский, южноамериканский. И теперь уже туда спешили посылать экспедиции американские ученые,